Страну всю разорили, на все хуи забили. Кругом бомжи и шлюхи, везде один отбан. Банкиров убивают, зарплатами задержка. Ублюдки депутаты набили свой карман. А я люблю, а я люблю, а я люблю таких, как мы. А я люблю, а я люблю, а я люблю таких, как мы. Возрастает, помойки, наркоманы, кармане не гроша. Скины Кавказ прессуют, заводы все распались. Люблю тебя, Россия, ты щедрая душа. А я люблю, а я люблю, а я люблю таких, как вы. А я люблю, а я люблю, а я люблю таких, как вы. Как вы!